Просветление души. Одна женщина вызвала Деда Мороза. Телефон в газете нашла. Не для себя, конечно, для своего мальчика, который болел. И надо было ребенка порадовать в те нищие годы. Как раз на работе зарплату выдали, 3 месяца не платили. Вот женщина и решилась. И подарок купила заранее, машинку и шоколадку. Подарок надо было тайком дать Деду Морозу, а уж он достанет из мешка. Сереже было 3 года. Он лежал в постельке, рассматривал картинки в книжке. Простыл. Часто хворал. И женщине приходилось отпрашиваться с работы или просить посидеть с Сережей соседку-старушку. Родственников не было, а отец Сережи даже не знал, что у него есть сын. Или не хотел знать. Женщина уехала из столицы в свой маленький город. Сказала, что сама справится. Она понимала, что насильно мил не будешь, и у знаменитого актера другая жизнь. Ну, увлекся на время, встречались. Но обещаний не было. Слов любви не было тоже. И продолжение отношений актер не хотел, по крайней мере, ничего не предложил и перестал звонить. А женщина тоже не звонила. Она была как елка, колючая немножко и стойкая. Хоть и совсем зеленая. Или как снегурочка, холодная, сдержанная. Взрослая и самостоятельная женщина. Ей уже 21 год, солидный возраст, когда надо отвечать за себя. Она и отвечала. Вернулась в городок и родила мальчика. Устроилась бухгалтером. И стали они жить-выживать, а не жить-поживать. Квартира женщине от мамы досталась. Мама умерла. Болела очень. Поругала дочь за глупость, поплакала и умерла. А отец давно погиб. Вот и жили-выживали, справлялись. Елку украсили игрушками и даже Деда Мороза вызвали. На столе 3 мандарина, конфеты, газировка. Бутерброды с колбаской, царское угощение. И позвонил в двери Дед Мороз. В обшарпанном тулупе с блестками, в белой синтетической бороде, без снегурочки, со снегурочкой дороже. Дед Мороз только что из больницы вышел, воспаление легких было. Неудивительно, он скитался по разным углам, своего жилья не было. Работу потерял в столице. Театр закрылся. Тогда все закрывалось. И поехал в областной город. Обещали место в Доме культуры. Но пока ехал, Дом культуры тоже закрылся. Нашел место продавца в ларьке. Замечательное. Просто мечта. Но ларек сожгли рэкетиры. И вот устроился временно Дедом Морозом. Заказов мало, потому что денег у людей мало. Достался всего 1 заказ. И пришел этот деятель искусства к собственному сынишке. Такой вот зигзаг судьбы. Потому что наши дороги приводят нас к тем, кто нам нужен. А если мы отказываемся идти коротким путем, нас ведут длинным и трудным, в обход, в объезд, каменистыми тропами и трудными путями. И все равно мы оказываемся там, где должны быть, и с теми, с кем должны быть. Дед Мороз плакал на кухне, утирая слезы скомканной бородой, а потом выбегал в комнату и целовал сыночка. А потом снова выбегал и старался справиться со слезами, настоящими, не театральными. Он настрадался и многое понял. Он увидел своего ребенка. Когда увидишь того, кому причинил страдания, это особое наказание, но и просветление души. А мальчик ел шоколад, рассматривал машинку, такие хорошие колесики, и показывал маме и Дедушке Морозу, как ловко машинка катится. Дедушка Мороз оказался папой, и мама папу успокаивала строго и ласково, как ребенка. «Перестань реветь, все уже хорошо. Я сейчас картошки нажарю, а ты, Сереже, расскажи сказку и дай ему лекарства. Все нормально уже, все хорошо». В 12 часов чокнулись газировкой. Елка сияла в углу, мерцали разноцветные лампочки. И все было хорошо, как и должно быть. Мальчик спал на руках у отца, он выздоравливал. Жизнь тоже иногда словно выздоравливает. Все становится на свои места, и можно все начать заново. Может, для этого и нужен Новый год, чтобы мы могли исправить ошибки, вернуться к тем, кого потеряли по глупости, сказать о своих чувствах и начать заново. Все постепенно наладится. Вместе лучше. И в праздник, и в будни, Вместе проживем трудные времена, а потом порадуемся временам хорошим. И будем жить-поживать, а не жить-выживать. Как этот Дед Мороз, который нашел свою потерянную Снегурочку и своего ребенка. И они стали жить хорошо, счастливо. Не теряйте своих и надейтесь на лучшее. Оно обязательно придет.